жил в городе Дели, богатый водонос, и звали его Кондорпакет. Жил богатый водонос, жил богатый водонос, жил, жил, жил, жил богатый водонос, да разлюлюшечки мои, да три татушечки мои, да богатый водонос, да разбогатый водонос. Сейчас нападать бы кому, страх и злобу сорвать, то ли Оленьку отлупить, вот тебе колобашки, а не то разбежаться, да теще поджопник вдарить, пусть потом 2 часа колышется». Побежал по лестнице вниз, не разбирая дороги, горшок с цветком своротил, с тестем столкнулся, крикнул: «Книги кончились! Тудыть!» «Тудыть!» — отозвался тесть, как эхо, засверкал глазами, топнул, торкнул Бенедикту в руки. «Откуда ни возьмись, крюк твоострый!» Рванул дверь чулана, швырнул Бенедикту балахон, а балакло Бенедикта...